Около каждой несколько капельниц по дежурному целителю. Главный, с профильным даром, обрабатывал Артура. Князь и Эрика разговаривали по телефону, окружив себя глушащими пологами. Алиса просто наблюдала, скрестив руки. На меня она взглянула с некоторым удивлением, а потом перевела взгляд на Сирин. Она также была совсем слабеньким архимагом. Но сейчас это мощь, из-за которой с нами придется считаться. Света ахнула, прижав руки ко рту. Я же с трудом поборол желание приказать станции пустить по ветру главное поместье Трубецких. Думаю, под всеми слоями защиты сильный архимаг мог пережить попадание, но сгинуло столько людей, что род действительно ослаблен. Прямо скажем, к Бреннан я не торопился. Были дела важнее, а от моего прихода ровным счетом ничего не изменилось. Тем не менее, я видел последствия серьезного повреждения лица Лины. Под приоткрытой повязкой постепенно нарастала кожа. Дерек, судя по всему, лишился кистей рук, и кто знает, чего еще. У Артура левую часть лица, включая глаз, закрывала повязка. Разумеется, как и в случае с Линой, особое, питающее и поддерживающее исцеление, вводимое прямо в кровь средство пополняло ресурсы организма. Их допрашивали, сразу начав наносить много болезненных внешних повреждений. Я достал стикс. Дары в порядке, вроде ничего лишнего нет. Души не повреждены. «Кирилл, ты бьешь женщин в лицо?» — спросила Алиса. «Когда передо мной враг, мне все равно, какого она пола, но это не тот случай». Алиса поджала губы и кивнула. «А не в бою, когда-то допрашивал пленных, не по лицу. Есть более эффективные болевые точки. Вряд ли дознаватель был дилетантом. Да, просто из злобы. Ее ударили огненным шаром, так, чтобы не повредить мозг. Но уничтожь их, они уже лишились поместья в Краснодаре и одного из главных аванпостов в клубке Стигм. И всех, кто пришел к моим людям. Князь Уваров тоже погиб. Плевала я на Уварова и Краснодар. Ты видишь, что с ними сделали?» Алиса воскликнула громко, ее руки затряслись. «Бойня пока не выход», — мрачно задал Эдмунд риторический вопрос вскоре после того, как я зашел. «Ударишь по ним, на их защиту встанет Воронцов. Все вспомнят былые обиды и захотят раз и навсегда поставить точку. Вроде того. Сирин, поможешь? Кириллу, мой дар управляет душами. Более могущественного не было ни у кого, но мне бесконечно далеко до Найдири или Мариниуса. Зато я знаю, как обращаться с плотью». Она подняла ладони и согнула пальцы. Вокруг заискрилась светло-зеленая сила, сплетаясь в сферу. «Она же Дев, о чем она говорит?» — напрягся Эдмунд. «Стикс содержит ее дар. Она некромант, то есть была им, теперь стала пространственником. Не мешай, господин, мы не знаем подобного типа заклинаний», — занервничали целители. Все трое Бреннан были ошарашены. Я качал головой, смотря на Эдмунда, взглядом говоря «не мешать». «Пусть омоют вас воды реки жизни», — завершила Сирин на родном языке, прибегнув к словесной магии. Я даже удивился, что вспомнил. Память теперь казалась четче, почти как у девов, которые живут столетиями, не забывая далекое прошлое. Прорва силы обратилась изумрудно-зеленой энергией, разлилась в пространстве и аурой окутала тела людей. Тут же запищали приборы, отслеживающие пульс, сердцебиение у всех ускорилось. Сирин прошлась между коек и отвернула регуляторы капельниц на максимум. Зеленая аура не гасла, эффект продержится какое-то время. Они быстро придут в себя. Давайте им больше пищи и воды. И не нужно мне говорить, что такое быстрое исцеление может быть опасно. Разгон всех процессов организма тщательно выверен. Ненадолго повисла тишина. Целители засуетились, занявшись делом. «И что теперь, Державин?» — прямо спросил Эдмунд. «Нужно собраться и поговорить. Союзу поделить активы Меньшиковых и Симских. Мне бы не помешало то, что было у Белозеровых. Также требуется организовать поставки энергии. Например, очень нужны люди на Сансаре. Определить взаимоотношения с Воронцовым. Если Боря не сможет вернуться в подземный комплекс, то солнце в итоге сломается и на свободе окажется Ярина, главная искаженная тварь. Я пока не хочу узнавать, что она сможет на пике сил». «Все в силе, ты многое скрыл», — заметила Алиса, глянув на подмигнувшую ей Сирин. «Нужно беречь козыри. Я для вас чужак, запросто могли ударить в спину. Мне ли вам рассказывать, как все работает? С чего теперь мне отказываться от договоров? Мы успешно создали коалицию, пусть недостаточно сильную, но с этим можно работать. Зато захват звезд прошел по самому оптимистичному сценарию. Сообщение всем заинтересованным лицам отослал. А после, в свете всех этих событий, дальнейший сбор осколков моего дара и Стигм. Надо поймать и добить оставшегося пожирателя и выкурить девов из их убежища. Потом решать, что делать со скверной. Плюс нужно удерживать сильную позицию и не позволить Воронцову вернуть все на круги своя, это очевидно. Мы еще некоторое время обсуждали детали. С людьми для Сансары не стоило медлить. Ей нужно больше охраны и прочего персонала. Держать там Потемкина крайне нерационально. Пошлем туда пока еще моих людей, которые Соколовых и других союзных родов. Пусть хотя бы отчасти ощущают контроль над ситуацией. Пока без договоренности, просто предварительные условности. Меньше чем магистров посылать смысла не было, но кандидаты быстро нашлись. Роберт уже восстановился, и я хорошо его знал, что радовало. А еще желание изъявил отец Эдмунда, Уотс, пришедший полюбопытствовать насчет происходящего вместе с женой. «Космос так космос, всегда мечтал там побывать», — довольно сказал он. «Как скажешь», — согласился его сын. «Много надо людей, что по скафандрам. Нужно бы начать самим делать, но это не срочно, успеем». Я перевел взгляд на Лину. Она просыпается, кажется, из-за сильной стимуляции, согласилась Сирин и подошла к девушке. Врачи сначала забеспокоились, когда она потянулась к повязке, но останавливать побоялись, а потом ахнули. Лицо более-менее восстановилось, не хватало бровей, и кожа выглядела детской, розовой, очень нежной и тонкой. Впрочем, Сирин ускоряла и рост волос. «Лина, как ты себя чувствуешь?» Эрика мгновенно оказалась рядом. «Мама, я дома, очень тепло и щиплет. Это лечение, скоро сойдет», сказала довольная собой Сирин. «А ты кто?» Лина уставилась на Дева. «Хаэм, твой клон, выращенный из...» «Сирин, она не поймет такой шутки». Я положил руку на ее плечо, и Дев виновато опустила взгляд, согласно кивнув. «Да, пожалуй, я подруга Кирилла. Ему нравятся рыжие, ни одной не пропускает». Наконец вернулся, казалось бы, забытый нервный тик. Зато Элина окончательно очнулась. «Кирилл, Света, у вас все в порядке? За себя переживай, у нас-то защита прочно выстроена. Сирин, а Дерек скоро проснется? Сейчас посмотрю. Он уже должен, скорее просто дрыхнет. Из всех он пострадал меньше всего. Пока я позволил дочери поговорить с отцом, очнулся Дерек и сказал самое банальное, что можно было услышать. Даже мне, любителю сладкого, стало приторно. Ты ангел, я умер». Пока Света соображала, я кашлянул. «Вот уж кем, а ангелом она вряд ли является. С возвращением, Света, выходи за меня», продолжил он после паузы, смотря на блондинку. В помещении повисла тишина. Я повернулся к целителю. «Вы давали ему сильные вещества, он единственный приходил в сознание, потребовалось», подтвердил главный. «Ну ничего, потом не переиграет», я подтолкнул Свету и так кивнула, взявшись его за плечо. Я предпочел закрыться от приторной сладости в уголке. Семейство не стало вмешиваться. «Лина, прости, много дел. Ты скоро встанешь на ноги, наведайся в гости». Девушка не слишком хотела отпускать меня, но я не мог сидеть у ее койки. Зато забрал некоторое число людей Бреннан. Заглянул в поместье, а потом прихватил и парочку вяземских и повез их к Сансаре. Из моих решил не посылать никого из грандмагистров. Ярова нужна на защите. А волне я, мягко говоря, не слишком доверяю. Соне рисковать не хотелось. Выбор в итоге пал на Федора Градова и двух бывших полицейских, загоревшихся идеей посидеть в космосе. Дело очень опасное, а роль не самая великая, пока в основном как источники энергии. Причем я рассказал родам, что там использовали превращенных в овощей одаренных. Грязно, очень спорно морально, но с врагами схема рабочая. Эдмунд бы сейчас хоть весь род Трубецких назначил на роль генераторов. Пока обычные люди смогут на станции прибраться, освоиться и начать какой-никакой ремонт. Вернувшись к поместью, смог приняться за обед. Сирин побаивались после новостей о ее природе. Но с ее обаянием она быстро получила расположение людей. К приезду князей, выпущенные мной роботы как раз успели основательно прибраться на окружающие поместья территории. Сняли снаряжение с мертвых и начали его переработку. Трупы, за исключением князя Устинова, закинули в большой железный ящик, который прожарил инквизитор. Я не собирался церемониться с врагами. Саму землю разровняли витязи, используя щиты как бульдозеры. Потом можно будет отрастить лес. Я не собирался никого тащить на территорию. При помощи геомантии подготовили уплотненную площадку, на которой я соорудил просторное здание. Скорее небольшой ангар, тем не менее имеющий кондиционирование. Точнее кусок системы охлаждения и освещения. Еще и панорамные окна. Даже принесли удобные стулья и воду. А еще я повесил экран с камерой для удаленного присутствия Бори и Маркуса. Да, со мной очень хотели поговорить. Воронцов прекрасно понимал, что я не зайду в Кремль. Он напичкан системами защиты хозяев и обезвреживания тех, на кого они укажут. Приглашать к моим союзникам было политически неправильно. Я должен сам организовать переговоры. К поместью прибывали разными способами. Одни избрали кортеж, другие использовали легкий вертолет, как Воронцовы. Некоторые прилетели сами. Сабурова и Солнцевы прибыли из Питера самолетом. Глава 20. Я пока не появлялся, но незримо присутствовал. Взял небольшую передышку и созванивался с союзниками, чтобы держать ситуацию под контролем. Отвечал на вопросы людей, даже вел кое-какой ремонт поместья. Сирин все это время сидела над оставшимся осколком, что-то магичила и записывала в большую тетрадь. При этом не переставала постепенно поглощать длинную витую зефирку. Когда время настало, мы вдвоем вошли в помещение. За большим квадратным столом расселось множество людей, сгруппировавшись соответственно фракциям. Мало кто пришел один. Почти все привели родственника или жену, так что концентрация сил была запредельной. С такой они могли не бояться звезд. Коллективно выставит щит, способный выдержать орбитальную бомбардировку. Конечно, тут была далеко не вся группа лоялистов, только Трубецкой, Салтыков, Оболенский, Барбашин, Пожарский и Морозов. Император привел хорошо знакомого мне родственника, Александра, который взирал на меня с искренним недоумением. Но он готов говорить, и это хорошо. С другой стороны, нарисовалась иная проблема в виде лишних людей. Даниил Уваров, сожалею, но вы не приглашены на эту встречу. Это был младший брат главы рода и отец Эллы, той брюнетки, что когда-то ко мне прицепилась. Не приглашен ты. Предупреждаю, я повысил голос и надавил так, что грандмагистр заткнулся. Одно оскорбление и будет дуэль, после которой Уваровы за один день дважды сменит главу. Тело брата можете забрать на улице, роботы его принесут. Он напал на поместье, тем самым совершив акт агрессии, за который был убит. Воронцов скосил глаза на Уварова. Они уже поняли, что он не в курсе, но терпели его восклицания. Ваше высочество, что это значит? Он повернулся к императору. После обвинения в измене и приказа пойти на штурм, вы ведете переговоры, и тут всюду машины источника. Он же как те кристальные. Нет, это его настоящий дар, хмуро сказал Воронцов. Уваров, с вами мы все обсудим позже. А пока нам предстоят переговоры. Вы можете задать вопрос, если это не займет много времени. Вопрос: я хочу услышать признание о преступлениях Соколова и добиться правосудия. И что значит источники, его дар? Я усмехнулся. Воронцов прекрасно понимал, что я действительно вернулся, и кое-что не останется тайной. Я не Соколов. А касательно преступлений, это ты про вертолет с группой головорезов, получивших приказ скрутить мою команду или убить? Ну так я их сбил, да. Ваша мстительность за то, что я поставил глупую дочку на место, привела к их смертям. Так же, как и всех тех, кто пришел убивать моих людей. Если считаешь, что ты самый пострадавший, то спроси Трубецкого о том, что стало с их поместьем в Краснодаре, или о смерти бабки императора. Теперь попрошу на выход. Воронцов был мрачен как туча, а вот Уваров наконец понял, что пахнет большой войной и потенциальными битвами архимагов, и поспешил убраться. Ты и мою дочь убил. Теперь мы смертельные враги, сказал блондин, стоявший позади Трубецкого. Ах, а это отец Яны, я встречал его на приеме Бреннан. Тогда дочку как раз отправили на Кавказ, правда, вроде бы на горную виллу, но, видимо, из-за ситуации перевезли в безопасное место. Сегодня многие погибли, но я все еще считаю, что люди не враги друг другу. Как ты можешь говорить подобное, не враги? Вокруг мужчины полыхнула сила и возникли капельки воды. Успокойся, отрезал Трубецкой. Мы знаем, кто ты такой. Не знаете, перебил я, получив волну негодования. Знаешь, Воронцов, сейчас я расскажу правду, которую застали Маркус с Борей. Люди явно удивились появившимся на экране картинкам, а потемки не знали далеко не все. Я встал с противоположной стороны, немного сместившись к стороне союзников. «Ты разрушаешь мир, механический легион», — сказал король Америки. «У нас все шло стабильно, пока ты не явился. У головорезов тоже идет стабильно. Так виновата ли полиция? Ты сравниваешь нас с преступниками», — осведомился Воронцов. «У вас просто больше масштаб», — сказал Боря. «Миллиарды людей стали для вас пешками, источником ресурсов. Кирилл, начинай уже и представь свою спутницу». Какая бескультурная встреча. Мне прямо стыдно перед ней. Я рассказал о том, как на самом деле проходил последний бой с искаженными, и что приключилось после моей смерти. Вот только не упомянул Сильвию. В итоге пришел к моменту возрождения в лаборатории Меньшиковых. «Это правда?» – спросил Морозов, повернувшись к императору, а потом переведя взгляд на Маркуса. Глава третьего отдела, Оболенский, хмурился, стуча пальцами по столешнице. Он успел вставить свое слово. «Звучит как бред. Ты, а не небожитель, сохранил дар? Меньшиковы проводили подобные эксперименты у нас под носом, а мы не заметили? Мне неизвестно, почему ты такой профессионально непригодный. Потерял хватку?» – осведомился император таким тоном, что Оболенский откровенно занервничал. «Ну что, последний повелитель, признаешься?» Я уставился на Маркуса. «Вы ведь и всех остальных обманули. Сабуровых еще и кинули. Уничтожили главную ветвь», — добавил названный мной князь. «Потому что твой предок захотел Россию себе, точно так же кинув Воронцовых», — ответил ему Рейд. «Но Сабуровых пощадили из-за тяжелого положения и появления девов. Вы остались князьями, несмотря на измену верхушки. Кириллу, вот зачем? Затем, что они считают виновным во всех бедах меня», — я кивнул на лоялистов. «У секретности всегда много уровней». «Говори, Маркус», — вмешался Боря. «В кои-то веки скажи правду, а не увиливай. Мы спасали твою страну, вы предали нас. И знаешь, что? Кирилл сражается за людей. Он истинный князь, а вот я уже давно нет. Не сомневайся, начнем войну, и мое творение расхреначит половину ваших сил, а потом сгорит в атмосфере. После чего пусть выжившими снова заправляют иномирные тираны. Просто чтобы это были не вы, Боря», — многозначительно проворчал я. «Пусть он не сомневается в нашей решительности», — перебил Потемкин. «Хорошо, я прямо признаю, что сказанное Державиным правда», — Рейд скривился. «И что, мы сделали это, чтобы не вызывать конфликты. В той ситуации они были смертельно опасны. Никто не ждал такого исхода. И вы захотели убить его, едва поняли», — задумчиво сказал Пожарский. «Зачем? Ты боишься идти в иной мир, но теперь с нами еще один носитель искры», — закончила за него Сирин, которая до того плавала в нулевой гравитации позади меня. Не потому что у нее не было своего места, просто ей, видимо, понравилась невесомость. Даже мы не знали, что это такое. Князья вновь обратили на нее внимание. Слишком много новостей, чтобы успевать обрабатывать все. «Она не очень походит на Дева», — заметил Морозов. «Потому что не лезу в разговор и не тяну на себя одеяло, не заявляю о своем главенстве, тем не менее я и Рай. Я знаю, какое мнение сложилось о моих собратьях, и в значительной мере оно верное». «В значительной?» – переспросил Воронцов. «Вы не знаете, какими ублюдками многие были и в мирное время. Единицы ценили жизни людей. У нас иной взгляд на вещи. Мы защищали свои народы от диких тварей нашего, гораздо более опасного мира, полного магических существ и аномалий. Мы были их покровителями, защитниками и правителями. Я могу рассказать многое о причинах нашего поражения, но вместе с тем энергия иного мира и те существа, которых вы назвали альвами, мне не знакомы. Вопрос эвакуации может быть рассмотрен», — признал я, собрав все взгляды, «но немалой горстки людей. Кстати, не успел одну вещь обсудить. В чем проблема поставить больше порталов? Разве это не объяснила Сирин?» — задал вопрос Боря. «Я некромант, а не мастер пространства», — спутница развела руки и выпрямилась, проявив заинтересованность. «Все мы хранили свои секреты. Вы прекрасно понимаете эту концепцию. У меня не было времени красть высшие знания. Кстати, так понимаю, и Брис не пережил переход. А вот Зери очень даже жив и поддерживает изолированное пространство. А ты сможешь в него попасть?» — заинтересовался Воронцов. «Мы на ты не переходили, человек», — Сирин улыбнулась, но угрожающе. «Никогда не видел у нее такое лицо». Зеленые глаза ненадолго вспыхнули белой энергией. «Я могу вскрыть вход, открыть туда портал, но штурмовать их убежище – опасная затея, но в конечном итоге необходимая. Нужно иметь превосходство в силе». Маркус погладил бороду, посмотрев на меня. «Превосходство? Хочешь получить осколки своего дара? Даже не надейся, мы не позволим тебе взять под контроль весь мир. Ты не получишь то, что храним мы», — также обозначил свою позицию Вячеслав. «А ведь это могло бы решить большинство общих проблем», — хмыкнул я. «Ситуация, конечно, ожидаемая, но неприятная. Не ждите, что я приду вам на помощь, когда все полетит в бездну. Эх, от такой возможности отказываетесь. «Могли бы выпустить Кракена на девов», — усмехнулась Сирин. «Главное, ни в коем случае не позвольте им получить осколки. Они призовут Вейра. Может, попытаются забрать искру, если она у него, и они разобрались, что это такое». «То есть ты согласен?» — спросил Воронцов. «Потому что если попробуешь их забрать, то мы уничтожим хранилище раньше, не сомневайся. Пусть осколки неразрушимы, тебе придется собирать их по всему миру, и в таком случае перемирие закончится». «Пусть лучше их собирают девы», — уточнил я. «Ну нет, те, что остались снаружи, заберу без колебаний. Так что с порталами, увы, в этом случае пришлось идти на уступку. Я видел их лица и понимал их логику. Пока у нас паритет сил, сразиться с нами можно, но это превратится в грандиозную бойню. Но если у меня будут силы быть не просто угрозой, а тем, кто сможет разом перебить всю верхушку и забрать себе ресурсы, то я так и сделаю. То есть нельзя позволять мне становиться чрезмерно сильным, лучше вообще устранить. Не приближайся к базе исхода или комплексу Солнца, или мы сочтем, что перемирие закончилось», — повторил Воронцов. «Порталы не только имеют колоссальные энергозатраты, но еще каждое их открытие влечет попадание в мир энергии. Большое число порталов пробивает между мирами более стабильный тоннель. Как сейчас между нашим и миром девов поддерживается устойчивый канал, позволяющий хаотично открывать порталы даже при помощи осколков и одной Сильвии, а заодно подпитывать ее. Так, хочешь сказать, что могут начать открываться хаотичные порталы уже в иной мир?» — предположил я. «Да, такова основная теория, вы сможете с ней ознакомиться», — сказал Воронцов, видя наши лица. «Что важнее, если из-за перемещения большого числа людей сформируется устойчивый канал, то искаженные последуют за нами гораздо быстрее. Что же это и правда, проблема? Кроме того, важен тип портала», — добавил Пожарский. «Все наши формируют его по одному шаблону, и мы не можем этого изменить. Но еще один пространственник сможет пробить дорогу иным путем, тем более живой, хорошо управляющий своим даром». Воронцов недовольно глянул на князя, и оттого это не ускользнуло. «Они же не идиоты. Мы пытались взять литого пространственника живым и склонить к сотрудничеству, хотя могли бы сделать еще одну копию Ореола. Сколько одаренных сжигают на это? Как вы вообще обходитесь без Стикса?» — вспомнил я. «С трудом», — сухо ответил Воронцов. «Кстати, представляю, сколько у них сейчас кандидатов на батарейки и переработку дара. Простая казнь, расточительство. Итак, Державин, чего ты хочешь?» «Не только я», — мой взгляд скользнул по молчаливым союзникам. «Два крупных рода и несколько помельче пали. Тех, кто стоял на страже твоей империи, объявили изменниками. Никуда не делась проблема Пруссии и девов. Чего хочу лично я? Официально опубликованное от имени двух империй правды о конце войны. Да, это железное условие. Если понадобится, каждый чайник будет транслировать правду. Ты знаешь, я сам себе радиостанция и космический корабль. Дабы не поднимать панику и не сеять хаос, мы сохраним секреты. Фамилия Державиных вновь будет принадлежать князю. Скажи, та кучка провинциальных баронов – это некая форма издевки?» – неожиданно рассмеялся Маркус. «Да, это была идея Николая. Как же мы тогда надеялись, что ты действительно умер? Предпочел бы встретить Дева-повелителя», – осведомился я. «Скажи, что я сделал твоей стране такого, что ты исходишь желчью? Прямо сейчас ты нарушил стабильность и сломал все планы», – он посерьезнел. «Не залетай на территорию моей державы, тебе не буду рад лично я. Америка справится, с полным контактом с изначальным Ореолом или без. Воронцов, ты упустил контроль, твой отец держал страну крепче. Он отключился, а лицо императора корежило от ярости. Подгадил все же, настроение вам испортил, а вы ведетесь», — усмехнулась Сирин. «Мне вот интересно, как вы так ловко потеряли уровень технологий? Где летающие корабли? Где огромные мехи, которые смогут бить монстров в рукопашной?» Взгляды сошлись на рыжей, которая все так же улыбалась. Ответил ей Александр Воронцов. «Потому что там не работают микропроцессоры, а энергия создает экстремальные магнитные поля, колеблющиеся на тонком уровне. Война отбросила нас назад, и когда стало понятно, что там ждет, все перешли на развитие рефакторики. Она там тоже действует не в полную мощность, но с этим уже можно работать. Я бывал там, местные яростно обороняют свою территорию, но лучше мы истребим коренной народ, чем сгинем в своем мире. Я не настолько идеалист, чтобы этого не понимать», — я вздохнул и перевел взгляд на Бреннана и Вяземского. «Предлагаю перейти к более приземленной части. Пока не настал третий апокалипсис, нужно поделить этот мир. Хорошо, что Воронцов тоже пошел на соглашение. Собственно, а что ему делать? Наверняка подозревает, что я желаю захватить трон. На самом деле привлекательная идея в свете случившегося. Все ресурсы империи были бы в моих руках, но переходный период чреват массой проблем. Пусть пока Воронцов дальше греет любимое место, хотя мы с Борей имеем огромные претензии к его роду. А пока вон какой покладистый, даже не упомянул убитую бабку. Вот Трубецкой молчал как весь этот разговор, так и после почти не реагировал. Но к некоторым соглашениям прийти удалось. Переговоры продолжались до ночи, и даже я утомился. Очень много деталей, маневров и компромиссов, с которыми требовалось определиться сразу же. Бреннан, Вяземские, Некрасовы, Черкасовы, Карповы, Сабуровы, Солнцевы и Шуйские наконец в полной мере вступили в наш разговор. Эдмунд требовал компенсацию от Трубецкого, но там все стало сложно. Снесенная крепость и аванпост вместе с убитыми мной грандмагистрами были неплохим аргументом насчет того, что если кто и должен требовать компенсации, то это он. Только кто же ему позволит? В общем, в этом плане Эдмунд ничего не добился, как и Трубецкой, пытающийся получить техники девов. Не учел он, что говорит не с княгиней, а той, кому буквально с небес плевать на все правила приличия и этикет. Сирин банально показала ему средний палец, так что и до драки едва не шло. Я получил главное поместье Меньшиковых. Оно не слишком пострадало, и это гораздо быстрее, чем строить свое с нуля. От Белозеровых после того, как я устроил им разнос, остались жалкие клочки. Богдановых тоже можно списывать со счетов, теперь они тянут только на низших дворян, которые будут служить в чужой гвардии, в регулярной армии или уйдут в ликвидаторы. Самостоятельного рода больше нет, зато остались активы. Воронцов решил обыграть все императорским указом, словно нам дозволили начать войну раньше, и они проиграли. Богдановы были далеко, я просто получил их акции и почти все деньги со счетов, а Белозеровы лишились большого производственного комплекса. Потапов когда-то предупреждал, что у них предприятия не разделены территориально, поэтому отобрать одно – значит соседствовать с врагом. В этот раз я попросту забрал все вместе с работниками и контрактами. Также получил пару интересующих меня заводов Меньшиковых и квартиры в разных городах страны. Маленьким бонусом стали частные самолеты, автопарк с гаражами и прочие приятности. Соколовы перешли Свете. Ввиду всего, скоро появится граф Дерек Соколов. Теперь я делил с ними много имущества. Старые простые фабрики у них, а вот текущие договоры с Вяземскими и Бреннан хоть и мои, но я оставлю им долю прибыли. Кроме того, многие старые активы рода вернут, например, поместье в Томске, которое когда-то отошло Ждановым. Они последовали в забвение за Меньшиковыми, и имущество стало ничейным. Воронцов не желал долго обсуждать тему, но я пошел на принцип, потому результаты той войны аннулировали. Наши со Светой отношения останутся на уровне личных договоренностей. Девушка оставила все решения целиком за мной, не ведя споров. Соколовы сильно помогли мне, я их не оставлю. Впрочем, возносить их на уровень князей пока рано. Остальные также набросились на имущество проигравших, аргументируя это прямой причастностью к раскрытию и краху этих родов, а также хотели выбить для себя ряд гарантий. Это касалось обеспечения секретности и того, что мы больше не будем никого привлекать в нашу фракцию. Кого успели, того успели. Суворовы остались ни у дела, и искаженные с ними. Уваровы получили крепкую пощечину, что окончательно разрушило их отношения с Карповыми и Вяземскими. Сансара получит крайне ограниченную поддержку от Воронцовых. Все же это система мировой стратегической значимости. Но помогать развивать ее не будут, как и в полной мере снабжать. Тем не менее пленные пожиратели, включая Симских и Меньшиковых, станут новыми батарейками. Им все равно уготована смерть, в сознание они более не придут и мучиться не будут. Правда, это пришлось вытребовать. Естественно, мы гарантировали, что пока перемирие действует, бить будем только по девам или искаженным. И, конечно, попытка сблизиться со спутниками или атака станет нарушением перемирия. Сначала мы обсудили это с Воронцовым, а потом пришлось поговорить еще и с рядом мировых правителей. Лидером всея проекта хоть и были русские, но остальные имели определенную свободу действий. В значительной мере они получали технологии и места в обмен на их ресурсы и поставки. Само собой, их интересовало, почему Сансара внезапно перестала отвечать. «Еще одно, я тут вспомнил», — заговорил Боря. «У меня появилась мысль попросить оставить вопрос на потом, но я ее откинул. Вашу тюрьму для девов можно ликвидировать. Я прав, Сирин, глава 21. Боря вспомнил о том, что Воронцовы где-то держат дары девов, сохранивших души. Если их отпустить, то иномирные одаренные вскоре возродятся. Ха, я поняла, спутница оживилась. Смогли поймать дары, но не в силах уничтожить души в них, верно? Вместе с тем вы хотите новые небесные артефакты. Уничтожить литой дар, как я знаю, та еще задачка, особенно если нет особых инструментов. И ладно, мой и Сильвии неразрушимы, других сильнейших просто прочные. Сирин вовсе легко это сделает. Уж Дев знает, как окончательно прикончить своего собрата. Она рассказывала, что удержать поверженного противника от бегства порой не удавалось. В этом деле главная скорость, ведь потеря тела для них большой шок, и они ненадолго теряют сознание. Если не успеть их сковать магией, голая душа с даром может попробовать ускользнуть в астрал. Чистой энергии легко перейти грань, либо же их спасали союзники. Сложность окончательного убийства и координация групп делали войны девов крайне затяжными, если не было повода любой ценой закончить все здесь и сейчас. Ни в коем случае, отрезал Воронцов. Хочешь возродить своих сородичей, оживился Оболенский. Я изменник и предатель для каждого из них, Сирин качнула головой. Вы использовали их как генераторы божественной энергии, но потом она пропала, верно? Они отключили механизм сжатия и очистки. Давай, человек, пораскинь мозгами. Я освобождаю кого-то уровня архимага и что происходит дальше? Пока он придет в себя, вы его прибьете. А может ли быть такое, что кто-то встанет на нашу сторону? Спросил Вяземский. Чтоб небожитель склонился перед смертными, Сирин подняла бровь. Ты все еще не понял, это немыслимо. Ее голос немного потерял уверенности, хотя заметил это только я. Если я правильно понял, Вяземский не стал проговаривать это вслух, не желая ее оскорблять. Я всегда была белой вороной, как вы говорите, не любящей свою силу. При пробуждении я получила огромный пласт чужих воспоминаний. Это позволило взглянуть на ситуацию иначе. Между нами нет обид, в то время как с другими девами вы воевали. Зато теперь я могу избавить их от страданий. Повторюсь, ни в коем случае, надавил Воронцов. Как знаешь, Сирин немного расстроенно развела руками. Все же мы могли бы получить дополнительную энергию. Вы рискуете. Если на вашу тюрьму успешно нападут, то у нас резко станет больше головной боли вместо избавления от проблемы раз и навсегда. Мы подумаем, император пошел на уступку. Вскоре мы закончили переговоры. Сильные мира сего разъехались. А вот мне требовалось распределить обязанности и запустить поиск новых исполнителей более низких рангов. Навестил Николая, с его рукой почти разобрались. Устал, коротко сказал я, растянувшись на кресле в пока еще своей комнате. Сирин, рыженькая в одежде, забралась сверху и рухнула на плечо. Тоже устала. Ненавижу дипломатию. Быстрее обними меня, можем позволить себе отдохнуть пару часов. Потом придется брать дракона за крылья, ну это наша поговорка. А почему за крылья? Во мне появились силы на интерес. Когда они почти повержены, но еще могут сопротивляться, это лучший боевой прием, сломать им крылья. Все, занимательные факты продолжатся завтра, я хочу спать. Эх, все же немного скучаю по опыту бытия магическим конструктом с доступом к сети. Мне не требовался сон. Она еще крепче обняла меня, я ответил тем же. Интересная форма отношений, без острого желания затащить партнера в койку. Просто хочется быть рядом. Кстати, интересно, что там Соня думает, потом уточню. Сейчас все заняты. Задремал прямо в кресле вместе с пригревшейся Сирин, но вскоре меня бесцеремонно растолкали. Полетели заниматься делами. «Можно я посижу за штурвалом?» – спросила она с улыбкой. «Все что угодно тебе хватило?» – я удивился, поняв, что прошло всего 3 часа. Да и я сам ощущал себя удивительно неплохо. Не полностью восстановился, но был достаточно бодрым. Очень хорошо Сирин усилила меня в этом плане. Видимо, мозгу теперь требуется гораздо меньше отдыха. Жаль, больше до энергии не получим. Все нужно для солнца. Мы и так огромную часть запасов сожгли. Вполне, я даже успела связаться с Борей. Он заказал мне кучу всего, включая настоящее тело. Но с этим пока трудно. Ох, молодость. Я чмокнул девушку, которая улыбнулась и подалась вперед. А потом так и осталась, положив голову мне на грудь. Знаешь, интересный факт. Я впервые заснула вместе с кем-то. Неужели никому не доверяла? Спросил я, хотя внутри немного похолодело. В каком же мире она жила? Ага. Потом была одиночкой. Оказывается, это приятно. Намного приятнее чего угодно. Да-да, лучше плотских утех, если ты о них подумал. Она задорно усмехнулась, при этом не поднимая головы. Я не стал отвечать, просто еще какое-то время сидели вот так. Ну все, пора за дело. Сделаем раньше, быстрее доберемся до девушек и спасем мир. Именно в таком порядке значимости. Она отодвинулась и вручила мне планшет, который достала из хранилища своего дара. Действительно, важные дела, нельзя сейчас упускать время. Проверил списки, многое было материалами. Кое-что даже смогли переработать мои ратники. Инструментов также хватало, а еще нужно было пополнить запасы воздуха. После разгерметизации его резко меньше стало. Работа закипела. Пришлось связаться с Вяземскими и сгонять к их комплексу, чтобы загрузить много нужного. Мы поднялись на орбиту, разгрузились и сразу же спустились обратно к планете, где Сирен пробовала пилотировать лично. Мы продолжили поиск осколков, в этот раз попросту заявив в эфир, что границы нас не волнуют. Только Пруссия была не согласна и вообще не в курсе о происходящем. Я, конечно, наложила на тебя полог, но он сравнительно слабый, ты стал слишком сильным, вздохнула Сирен, направив машину в опасный маневр. Есть вопросы? Да. Ты переживешь столкновение с Землей на скорости 2 маха, да не преувеличивай. Рассмеялась она, крутанув мертвую петлю. Тяжеловато, но все равно интересно. Давай серьезно. Итак, моя энергия стала плотнее, теперь она отчасти как у вас. Термин «божественное» кажется слишком пафосным. Пожалуй, хмыкнула она, перейдя к бочке. Первый шаг сделан, нужно продолжать закалку души. Помогут либо долгие медитации в специальной технике, либо энергия более высокого порядка. Я могу тебя научить, но она муторная и сложная, уйдет не один день с полным погружением в задачу. Без обид, но ты не выдержишь. Да и основная проблема твоей силы – это осколки. Вот ты сказала и давай на 30 градусов вправо, сбрасывай скорость, двигатели в минимальный режим. Потом не забудь про закрылки. Над точкой перейдешь в режим парения. Стал рассказывать, как в ручном режиме посадить самолет. Долетели мы аж до бывшей Турции. Ныне, одной из провинций огромной, не слишком густо заселенной Османской империи. Она когда-то изрядно потеряла позиции, но смогла снова разрастись. В этот раз не мудрил. Ненадолго окружил транспорт Сирен стальным куполом, чтобы она смогла пройти со мной. И сам следом прыгнул в открытый портал, где меня встретили 3 скарабея, мило. 6 ног обеспечивают быстрое перемещение и высокую устойчивость. К тому же все сами по себе могут выступать оружием. На спине крупная рельсовая пушка и набор лазеров, обеспечивающих круговую защиту. Легкий танк, значит, что же, я сделал бастион, а сам прикрылся слоями щитов, сдержав первый залп по мне. Около меня в кои-то веки появились рельсовые и лазерные турели, открывшие непрерывный огонь. За ними громыхнул гораздо более крупный калибр, первый скарабей прекратил существование. Сирен ускорилась и довольно легко нашинковала еще один танк. Легкая задача, в осколке было мало энергии. Не такие уж они прочные, расстроенно сказала Сирен. Да нормальные, это среднелегкий тыловой снайпер, точные, без излишеств. Отлично могут попадать по приоритетным целям, при этом защищены от слабаков и мобильны. Неплохой улов. Попробуешь забрать? Указал на пространственный узор и Сирен кивнула. Пока я извлекал ядро, она попыталась подвязать себе часть силы пространства. Да, как и думала, есть шанс усилиться за счет кусочков прицепившегося к тебе дара пространственника. И еще, сейчас от осколка немного фонит до энергии. Скоро они станут заметнее. Теперь тоже использовала это слово, но я ее понял, мешкать нельзя. Мы понеслись дальше, решив изучить Индию и Север Цинь. Приближаться к Уралу было опасно. Девы хоть и могут двигать свое измерение, но пока они вроде где-то там. А я теперь не могу скрыться полностью. И около Стигмьярина может послать своих тварей. Мы быстрые, но мало ли перехватит кто-то особенно скоростной. Правда, китайцы попытались нас прогнать из своего воздушного пространства. Мы отказались. 10 сбитых ракет-перехватчиков спустя воякам, видимо, все же приказали отстать от нас. О, новый осколок. В этот раз мы обнаружили в горах осколок сразу с 2 ракетами. Тяжелый метеор, еще крупнее лансера, с плазменной боеголовкой. И сравнительно небольшая заря, ослепляющая и с дополнительной фосфорной начинкой. Едва мы сели обратно и полетели, на связь вышел Боря. Сенсорные сети фиксируют сигналы до энергии. Твои осколки оп, перерубили. Датчики то расставлены достаточно густо, передаю координаты ближайшего. Поторопитесь, Они же сейчас направят все силы на сбор. У них наверняка появились трофейные реплики Стикса. Я резко развернулся и выжал максимальную тягу, так что нас вжало в спинки кресел. Потемкин прислал карту, всего в мире осталось 4 штуки, а что их так мало? Мне откуда знать? Видимо, пожиратели давно собирали. Сейчас благодаря Сильвии я ощущал неспрятанные осколки этак в 400 километров от себя. А мог ли Вейер тоже хорошо замечать их? Кто знает. Всего осколков около 70-75, сказала Сирин. Ты собрал меньше половины. Да велика пропасть между архимагом и сильным повелителем, вздохнул я. Надо хотя бы узнать, сколько у них в той крепости. Кстати, давай-ка проверим. Несколько команд, и я довольно улыбнулся. У нас было соединение с внешней, менее значимой сетью. Главное еще немного с этим поработать, залезть в систему глубже, и сможем шпионить за ними. Мы добрались до еще одного осколка и забрали так быстро, как только смогли. В нем оказалась ракета «Балас», принцип действия которой мы пронаблюдали на примере моего «Витязя». Боеголовка разделилась, выпустив 2 небольших реактивных снаряда, связанных длинным сверхпрочным тросом из одного сплава на основе мифрила. Старое доброе оружие, известное также под названием «Гасила», 2 груза, сцепленных веревкой, неплохое метательное средство обезвреживания. Они буквально обматывали цель тросом, который раскалялся и бил электрическими разрядами. А ведь сейчас такую штуку можно сделать интереснее, задумчиво сказал я, забираясь в самолет. Нужно будет попробовать отредактировать оттиск, заменить пламя на силу разложения. О, еще в осколке была пара старых мечей. Да так что оттисков больше, чем позволяет осколок удалю, современные лучше. Не забывай, что теперь тебе нужно другое, настоящее божественное оружие, напомнила Сирин. Я ненадолго вытащил поврежденный мифриловый меч. Не годится, нужно что-то лучше, с упором на проводимость магии. Я снова согласно кивнул, благо из оружия и брони недавних напавших, чье снаряжение по праву перешло к нам, можно извлечь много материалов. Да и у защитников Сансары было хорошее снаряжение, Боря собрал разлетающиеся трупы. Мы неслись к очередному осколку, но он и сам стал очень быстро перемещаться, даже немного быстрее нас. Какой-то сверхскоростной разведчик или вообще засунули в ракету. Пришлось менять курс и лететь чуть ли не на Северный полюс в Карское море, при этом поднявшись высоко, пролетев в опасной близости от клубка стигм. Осколок висел над водой. Каким-то образом мы успели раньше. Внутри меня встретили роботы 4 метра высотой, тоже неплохой улов. Модель «Монолит», тяжелые, не способные летать. Вместо обеих рук многофункциональные стрелковые комплексы, а на спине миномет. В голове и плечах дополнительные лазеры. Прожорливая и довольно мощная машина, способная вести эффективный огонь по множеству целей, при этом удерживая вторую линию. Вот и все, больше в мире нет свободных осколков, немного грустно сказала Сирин. Как себя ощущаешь? О, теперь энергии хватит на многое. Этот осколок был очень крупным, я довольно улыбнулся. Возвращаемся, пока не пришлось драться. Мои возможности солидно выросли. Как ни удивительно, домой вернулись без приключений. Я сразу направился на инспекцию к производственному кластеру Белозеровых, то есть уже моему. Очень кстати, там группа людей пыталась что-то вынести из помещений. Как раз светало. Видимо, они обчистили многое. Должную охрану с нашей стороны организовать не успели. Завидев нас, сначала попытались укрыться, а потом падали в ноги и клялись, что все компенсируют. Ага, остатки рода решили меня ограбить. Я был милосерден, просто лишил всех даров и сдал полиции. Обвинение – кража со взломом по отношению к князю при отягчающих обстоятельствах. Они проиграли войну и пытались забрать чужое имущество. Поедут на каторгу. Короткий допрос охранников выявил получившего на лапу. Он повторил судьбу Белозеровых. Сирин полетела за моим осколком, а я выпустил армию роботов и принялся за инспекцию и улучшение производств, в полной мере задействовав перенастроенного Искина. Много чего было простым и не особо технологичным, но устроились они хорошо. Даже свою тепловую электростанцию поставили. Как смог, быстро подключил Вяземских и решил расширять производство на основе этого комплекса. Требовались многие разные детали и оружие. Вокруг территории был заросший пустырь, рядом свалка металлолома, который роботы оперативно стали перерабатывать. План Вяземских по строительству большого комплекса перенесли на новое место. Денег тоже хватало. Работников я получил и познакомился с наемными управляющими. Они тем не менее предпочли держаться подальше и под предлогом проверок сбежали в производственные помещения. Пока роботы приводили все в порядок, сам занялся магией и зарядкой прихваченных накопителей на все свободные силы. После напоминания, данные об исследованиях магии пространства, нам прислали и Сирин принялась их изучать, засев в отдельной комнате. А ко мне приехал Вадим со своей Ярой, вторая скорее за компанию. Не ожидал, Вадим как-то смутился. Как мне к вам обращаться? Можешь дальше на «ты». Привык к неформальному общению с друзьями, я отвлекся от задачи модификации пары оттисков. Яра, почему у тебя лицо красное, словно ты только с пробежки километров на 20? Многие князья злопамятные, а она тебе много грубила. Он легонько хлопнул невесту по спине. Мы приехали помочь. Ага, твой отец уже по уши в этом деле. Хочет быть поближе, кивнул я. Даже не знаю, успеем ли что-то дельное сделать, но список большой. Инженерные расчеты под старые планы есть, и что с покупкой земли? Насчет этого не волнуйтесь, не волнуйся, выдала Яра. Ты хочешь сам строить здание? У меня там боевые экскаваторы, которые даже особо не нужно контролировать. До того, как я договорил, в соседней комнате, служившей для отдыха начальства, что-то бухнуло, так, что оба вяземских и приехавшие с ними подпрыгнули на месте. В общем, от комнаты отдыха мало что осталось. Не пострадало только устройство хранения, ноутбук, тетрадь и пицца с ананасами. Все это находилось на уцелевшем участке паркета. Тело Сирин тоже в общем было целым, только одежды почти не осталось. Но ей как обычно было все равно. «Извращенка», — сказал я веское замечание, и закрыл дверь. Повернулся к Вадиму. «Лучше туда не заходите. Не знаю, что именно там произошло и выяснять сил нет. Маша». Секретарша словно бы материализовалась из воздуха, вытянувшись в струнку и не шевелясь. «Расслабься. Можешь найти срочную доставку одежды, джинсы и блузку, размера 42-44 где-то, и побольше еды». Получив крупную купюру и разрешение оставить сдачу себе, секретарша также быстро испарилась. И ничего не извращенка, раздалось из-за стены, просто хотела попробовать. «Вот это у тебя пинг, больше минуты прошло», — ответил я через дверь. «Постарайся всех не взорвать». Ответа не было, я вздохнул и предложил гостям расположиться. Сирин вскоре получила много нормальной еды из местного ресторана, который, как оказалось, тоже стал моим. Впрочем, не имеет значения. В комнате произошел новый взрыв, потом ограничивалась негромкими хлопками. День пролетел незаметно за обработкой шквала запросов Потемкина, стройкой и наладкой, и общением с великим множеством людей. Сирин отвлеклась только раз. Приехал Николай, и я достал дар старушки Воронцовой, слегка поврежденной в спешке. Но результатом слияния стал дар, немного не дотягивающий до ранга X. Теперь он мог атаковать сгустками и серпами теней, полностью закрывать тело густой стихией, поглощающей удары. При этом сам он выглядел как объемная темная фигура. После я поручил ему наладить оборону места. Еще приехала Лина и сразу бросилась на шею. «Спасибо, большое. Ты опять спас меня. Предпочту, чтобы больше не появлялось необходимости». Я погладил ее по голове и взглянул на приехавшую с ней Алису. «Что думаешь, ты ей подходишь?» — улыбнулась княгиня, смутив девушку. А потом все же ответила на вопрос серьезно. «Риск возвысит рот или обрушит. Сейчас с нами ведутся переговоры, чтобы мы держали все в тайне. Пока мы как бы включились в заговор, но не полностью. Это будет звучать грубо», — я окинул взглядом представителей родов союзников. «Но, если решите меня предать, сами станете не нужны. Мы понимаем», — Вадим поднял обе руки. «От нас точно удара в спину не жди. Некрасовы хотят помочь всеми силами», — добавила Яра. «Все переданные тобой технологии попытаемся реализовать в ближайшее время, и заряженная энергия от нас скоро будет, уверена, больше всего. А еще мы смогли выбить основу артефакта хранилища из пленных пожирателей. Вот тут я обрадовался. Штуки безумно полезные, но секрет был только у лоялистов Воронцова. Ну и пожиратели смогли выкрасть. Кирилл, извини, мы сильно потратились, так что поддержать тебя ресурсами и энергией не смогут», признала Лина. «Дай мне работу. У меня ведь все сломали. Сделать новый молот, мне пригодится меч получше». Такой, внезапно Алиса достала из хранилища клеймор где-то под 180 сантиметров на глаз. Целиком адамантовый, серебряный узор на горде и рукояти поверхностный. «Надо же, благодарю, как раз то, что нужно», — сказал я довольным тоном. Как-никак изготовление хорошего артефактного меча, дело не быстрое. По весу под 5 кило, адамантий плотный сплав и клинок был широким. Оружие для сильного одаренного. Подарок на свадьбу. Ты же не передумал? Она перевела взгляд на смущенную Лину. Он падок на рыженьких, раздалось из другой комнаты. Так, ты там закончила? Уточнил я. В процессе. Пицца с пиппера не закончилась. Вкусная. Сейчас пробую острую лапшу. Я вздохнул, пока Алиса недоуменно глядела в сторону потрескавшейся стены. Посмотрел в глаза Лины и кивнул. Ты не будешь единственной. Само собой, улыбнулась девушка. И даже не первой. Да, без разницы. Ты подарил мне другую жизнь и уверенность. И я хочу биться рядом с тобой. Прерывая трогательный разговор, из соседней комнаты выскочила Сирин. Из ее глаз текли слезы. Рот открыт, она добежала до бутылки с водой и сделала несколько больших глотков, после чего закашлялась и оперлась на древко стикса. Жуть, как люди это едят так, посмотрим. Дев бесцеремонно схватила взвизгнувшую Лину за грудь. Да, хорошая душа, вкусная, да шучу я. Потом усилю тебя, сделаю литой, как появится время и силы. Сирин как внезапно появилась, так и исчезла. Лина даже не успела осознать цепочку событий, а потом радостно взвизгнула, когда слова Дева наконец были обработаны мозгом. Отправил ее делать артефакты, сам решил не ехать домой. Оставил роботов в автоматическом режиме выполнять все нужные действия, отчасти под руководством пары назначенных на ночную смену прорабов. Тем явно понравилось командовать железяками, которые гнут арматуру руками, сами себе погрузчик и не просят перекуры. Благо хорошая гостиница для важных гостей тут имелась. На следующий день все сначала пошло своим чередом. Я успел оценить заливку бетона в быстро сооруженные конструкции. К тому же такого, что быстрее застывал под магией. Лишнюю влагу вытягивали и ускоряли застывание. Но в основном конструкции делали стальными, за сутки роботы сделали то, на что обычно ушло бы несколько недель. Однако спокойствие нынче долгим не бывает. Мне лично позвонил Александр Воронцов. Пруссия объявила войну. Они поняли, что в стране нестабильность. И, уточнил я, вы можете растереть их в пыль. У них много одаренных, все способы быстро уничтожить их исключительно дороги. Регулярной армии недостаточно. А насчет тех, кто должен вести войну, возник конфликт. К тому же, по данным нашей разведки, так называемый первый столб пожирателей, обладатель небесного артефакта, сбежал именно туда. Я почувствую его с близкой дистанции, сказала Сирин. Позвольте уточнить, вы хотите, чтобы я вышел как один из архимагов? Их там много будет. Да, и тогда будет принято окончательное решение насчет вашего доступа к исследованию иного мира. Думал, это естественно. Я бы так не остался в стороне. Полагаю, вы знаете, на что я способен на поле битвы. Хорошо, постараюсь обезглавить Пруссию, чтобы война быстро завершилась, но у меня есть условия. Осколки вашего дара будут храниться у нас, отрезал он. Ну что же, я изобразил, как будто придумываю, что мне еще надо. Тогда какой-нибудь литой дар из вашего хранилища, хоть разбитый, мы извлечем из него де-энергию. Иначе не вижу смысла тратить время на войну. Он сказал, что перезвонит, и я еще где-то минут 20 смог заниматься своими делами. Хорошо, мы согласны и сами сделаем выбор, согласился Александр. Но просим не использовать орбитальное оружие, оно слишком затратно. А еще хотим, чтобы вы проникли в одно опечатанное помещение в Берлине. В этот же день мы выпустим официальное заявление. Глава 22. Изолированное пространство. Граница реальности переливалась глубокой синевой, накрыв куполом группу зданий. Выглядело это как будто бы небольшой дворец с большим числом открытых площадок. В крышах особого смысла не было. Полноценные каменные дома служили лишь местами уединения. В центре располагалась большая площадь, на которой сейчас полукругом собрались мужчины и женщины. Их одежда показалась бы странной жителям внешнего мира. Длинные свободные платья у женщин, костюмы со сложной вязью узоров у большинства мужчин. Необычный покрой плохо сочетался с классическими элементами. Вариантов было много, но все они выглядели в равной степени необычными, словно там происходил маскарад. Окажись здесь одаренный, он бы тотчас понял, что перед ним несколько десятков существ уровня архимага. Некоторые сильнее, почти повелители. Колоссальная сила по меркам людей. В центре площади висела крупная конструкция, угловатые артефакты летали по орбите вокруг сферы, в которой была заперта большая группа только что пополнившихся золотых огоньков. Поодаль, как раз преклонив колено, стояли двое мужчин и одна женщина. «Хорошая работа, но требуется больше», — сказал могучий мужчина, с которого все началось. «Рассудительный и предпочитающий умеренную осторожность Мэрис. Господин, позвольте доложить», — ответила ему Каролин, приподняв голову, и на кивок продолжила. «С учетом того, что осколки начали излучать немного божественной энергии, их все должны были найти. Из-за этих нам пришлось убегать и отбиваться от имперских служб. Теперь, чтобы получить остальные, потребуется убить вора или напасть на главное хранилище. По сведениям наших агентов, среди смертных были конфликты, контроль над орбитальным оружием кто-то перехватил. Вероятно, вор. Как он это сделал?» – удивился Эмерис. «Не можем знать, господин. Все происходит в Москве и окрестностях, а там могут осторожно действовать только младшие агенты. Они заполучили одну фотографию, не знаю, важно ли это, но информацию об этом архимаге найти не удалось. Она достала из хранилища телефон и продемонстрировала, а после отшатнулась и припала к земле, когда полыхнуло множество аур. Ирай, она жива, она с ними. Ты уверен?» — включился еще один деф, что до того следил за осколками. От него исходила особенно мощная аура. Похоже, и оружие аналогичное, но выглядит нелепо. Она применяла некротическую силу, взгляд этого существа особенно пугал Каролин, а еще вселял надежду, она отомстит и вознесется на вершину мира, стоя подле них. Такого не замечено было, господин. Вокруг нее фиксировали искажения, свойственные силе пространства. Этой психованной всегда не нравилась некромантия, задумчиво произнес один из бывших ее союзников, погладив подбородок. При этом он перешел на их родной язык. Может, сменила, но ее дар вроде уцелел, неужели разорвалась связь? Блондинка в зеленом платье сморщилась. О вражде Найдири и Рай многие знали не понаслышке. Эта дочь плешивого скагай-тролля могла предать нас. Зачем ей это делать? Лерис, не удивляйся так, с нее станется. Тот, кто стоял ближе всего к сфере, атлетичный высокий мужчина, качнул головой. Она, мастер душ, могла найти выход. Совершенно точно, она не могла прятаться сама все это время и не проявиться. Значит, по какой-то причине проснулась недавно. Она слишком труслива для столь решительных шагов, и столь же ценит жизнь. Она должна знать про нас. Вероятно, разорвала связь с ядром, чтобы скрыться. Если она заодно с тем, кто забрал осколки, то скорее всего делает это для нас, или сама хочет притянуть душу Вира. А, может, беспокоится, что мы планируем использовать ее господина. Индур умер окончательно, заметила мастер жизни, и вор скрывается. Неудачное стечение обстоятельств. Или он сам напал на нее. Нужно выйти с ней на контакт, определить место встречи. Не могу себе представить причину, чтобы она променяла небеса на смертных и рискнула пойти против нас. Скорее, там замешан хитрый план. Разумеется, мы будем вести себя осторожно. Он перешел на русский и отдал несколько команд новой группе служителей, что постепенно расширялось и набирало силу. Такие появлялись и раньше, но так или иначе были уничтожены. Однако иномирные правители умели учиться на ошибках. Если у них назрел раскол, то нужно действовать быстрее, задумчиво сказала Найдири, поднявшись к сияющей сфере и постучав по ней ногтем. Так и хочется разобраться, что делает Вейра таким особенным, и не было бы всей этой мороки. «Даже не думай», — ответил еще один мужчина, нависавший над большинством других подобно горе. «Гора из мышц в 2,5 метра ростом. Не командуй мной, Розирис», — фыркнула женщина. «Я не позволю копаться в величайшем даре», — добавил Лерис. «К тому же у меня есть опасения, как ядро могло перейти к смертному. Не неси чепухи. Подобное не мог заполучить обычный смертный. Его он тоже украл». Она сморщилась. «Зэри, как процесс?» «Не мешай», — отрезал сосредоточенный мастер пространства к неудовольствию женщины. Тем не менее он понял ее вопрос. «У тебя 3 часа». Она удовлетворенно кивнула и поманила троицу рукой. «Я одарю вас. Мы выйдем в районе Инди». Люди немного напряглись, зная, что им предстоит не самая приятная процедура, но лишь низко опустили головы и пошли в одно из скрытых зданий. «Не увлекайся», — напомнил Эмерис вслед, а после повернулся к Лерис. «Возрождение того смертного дало нам шанс. Смертные попирают естественные законы. Они заплатят за это самую высокую цену. Жаль, новые пока не возвысятся». Мастер пространства сфокусировался. «Они придумали интересный метод. Нам достаточно будет найти еще один мир, без отравляющей все энергии, а они пусть сгинут здесь». Владыка океанов качнул головой и оскалился. «Нет, уйдем мы громко. Просто оставить этих слепцов умирать слишком милосердно. Они убили стольких из нас, крали нашу силу. Они должны познать отчаяние и пасть от созданных ими идей и наук. Выслушав Воронцова и дав предварительное согласие, я еще с минуту размышлял, пытаясь прикинуть их задумку. В заговоре участвовали все страны, но именно в Пруссии произошло стремительное победоносное восстание. Ко времени, когда соседи спохватились, династия Фридриха была вырезана под ноль. Не осталось даже бастардов, во всяком случае таких, которых удалось отследить. Колоссальный урон получили и приближенные к императору роды. Заговорщиков было не только много, но их поддерживали и такие же не очень довольные положением личности из Австро-Венгрии, Священной Римской империи и Франции. Пруссия – немаленькая страна, особенно учитывая, что они присоединили к себе солидный кусок скандинавских земель, в основном Швеции, тогда как британцы раз и навсегда расквитались с викингами из Норвегии. Впрочем, не суть, главное, что у пруссов довольно богатые земли и есть прямой доступ к клубку Стигм, но при этом никаких сверхценных магических элементов у них нет. А еще так уж вышло, что у них одни врата на двоих с Австро-Венгрией. Трое врат рядом с одним клубком Стигм было бы перебором. У них были свои исследовательские и особые производственные комплексы. Но в целом, когда прошло восстание, остатки правящих родов собрались и быстренько сбежали в основном к юго-восточным соседям. Некоторые выбрали юг, то есть Римскую империю, при этом стерев за собой все следы и уничтожив все, что не могли увести. Агенты выяснили, что новые правители не узнали про заговоры и на пруссов плюнули. Был вариант обрушить на них небеса, но Европа тесная, а звезды тоже стараются держать в секрете. И девы в целом избегали тех земель из-за высокой плотности населения и обилия датчиков. Посовещавшись, они решили позволить им заниматься своими делами. Непосвященные роды играли в войну и не мешали избранным готовиться к бегству из мира.